Глава 58. Город. Карки, в которой ректор собирался открывать портал, бежали на последнем издыхании. Ноги гудели, а воздуха катастрофически не хватало. Но зрелище, обещанное Талии, помогло мне не сдаться на полпути. Когда я еще увижу такое? Наверное, только в следующем году. «Успели!» — радостно воскликнула она, утягивая меня дальше. «Давай скорей, а то придется до вечера в очереди стоять!» Во дворе Академии, прямо на зелененьком газоне, кажется, собрались не только все адепты, но и многие магистры. Не думала, что они тоже отправятся в город. Я оглянулась в поисках Василиска, но магистра Фаркиса нигде не было видно. Наверное, считает, что это все чепуха, и остался в Академии. Почему-то от этой мысли, что я его сегодня не увижу, стало грустно. «О, а вот и Джулис Валар там!» Заметив друзей, Талия взяла меня за руку и потащила через толпу. Конечно, адепты этому не обрадовались, но, к счастью, толкать нас не стали. И мы беспрепятственно пробрались к друзьям. Видимо, сказалось предпраздничное настроение. «Лия, Талия, как хорошо, что вы успели!» Джулия улыбнулась, обняла нас по очереди, а затем повернулась к ребятам, увлеченно обсуждающим ранние экзамены по боевой магии, и строго шикнула на них. «Тихо, сейчас начнется!» Мы повернулись к пустой арке, в шаге от которой стоял ректор. Адепты разом замолчали и смотрели, как он, вытянув руки перед собой, читает заклинания. А магия срывается с его рук, стремится к каменному сооружению. Миг, и старая арка превратилась в искрящийся водопад. Казалось, с ним смешались все оттенки магии. Они переливались, играя в лучах дневного солнца. И это завораживало. Талия была права. «Какая красота!» — прошептала я, затем повернулась к Джулии. «Это и есть портал? Мы должны пройти сквозь него?» Подруга кивнула, скрывая улыбку, и мы стали ждать своей очереди. Несмотря на то, что портал будет открыт все выходные, с полудня до заката, желающих отправиться в город прямо сейчас было немало. Адепты по очереди проходили через водный портал. Первым из нашей компании прошел Солар, затем Велард и Илан. И вот, наконец, настал и наш черед. Мы с девочками остановились в трех шагах от портала, который шумел, как настоящий водопад. Красиво, конечно, но я как-то не планировала разгуливать по городу в мокрой одежде. «Не волнуйся, одежда не намокнет!» Словно прочитав мои мысли, добавила Талия. «Я в прошлом году тоже боялась, но ничего. Это особая вода. Ты даже ничего не почувствуешь». «Вот как?» Я не сдержала облегченного вздоха. «Конечно, одежду можно высушить. Вот только мокнуть все равно не очень приятно. В памяти еще была свежая проделка с источником. Перед тем, как мы прошли через портал, ректор жестом остановил нас и выдал каждый по амулету». «Не потеряйте», — строго сказал он. «Они понадобятся вам, чтобы вернуться обратно, иначе портал вас не пропустит. Вернуться нужно до захода солнца, иначе останетесь в городе до самого утра. Все ясно?» — спросил магистр. Пришлось заверить, что мы услышали, осознали и отнеслись к этому со всей ответственностью. Пока я вертела в руках брошь с символом Академии, девочки пытались вспомнить, что им выдали перед балом в прошлом году. Но к общему выводу так и не пришли. Недолго думая, приколола ее к платью и, зажмурившись, шагнула в портал вместе с подругами. Город встретил нас шумом и высокими зданиями. Отовсюду звучали голоса. Цокот копыт и стук колес от торговых повозок. А еще там были люди. Много людей. Эльфов, правда, тоже много, но это не удивительно. Их везде много, как и чертей. «А вот мы Из Аркания. Талли радостно потягивалась. Столица Фароу. Лучшие портные, пекари и мастера своего дела собраны здесь. Важно, вещала она, с восторгом глядя по сторонам. Мы просто обязаны попробовать заграничные сладости. Не потратьте деньги на сладости. Ворчливо ответила Джулия. Не забывай, мы здесь, чтобы подготовиться к зимнему балу. Нам нужно купить платья. Это очень важно. Приедут величайшие маги, и твои родители мне не простят, если позволю тебе явиться в коробке из-под пирожных. Да, да. Вздохнула девушка, поправляя огненно-рыжую косу. Я знаю. Тебе стоит расслабиться и больше доверять мне. Повеселись, Джулия, когда еще выпадет такая возможность? Тут же столько редких и необычных вещиц. Никуда не денутся твои платья. Я оглянулась по сторонам. Судя по всему, мы были на вымощенной камнем площади. С одной стороны от нас, неподалеку от портала, стоял мраморный фонтан со статуей богини. А с другой ряды всевозможных лавок с магическим и немагическим товаром со всего света. Книги, ткани, одежда и обувь, ингредиенты для зелий, волшебная косметика, редкие камни и волшебные животные. Чего там только не было. Я хотела заглянуть в каждую лавку, осмотреть каждый угол. И так увлеклась процессом, что не заметила, как ушла все дальше от фонтана и друзей. Опомнилась лишь тогда, когда стемнело, а площадь скрылась из виду. Я остановилась у небольшой книжной лавки и робко постучала в дверь. Надеюсь, что она все еще открыта. К счастью, дверь опадалась. «Простите», — тихо позвала я. Тощий, но бодрый старичок с добрым взглядом поднялся с кресла и улыбнулся. Я оглянулась по сторонам. Повсюду были книги. Новенькие романы, которые так любила Талия. И старинные фолианты. Мне было неудобно, что я зашла сюда не ради покупки. Но об этом решила подумать потом. Сначала нужно добраться до портала, пока тот не закрылся. Я, кажется, заблудилась. Мы здесь с друзьями из Академии. Вы не подскажете мне, как вернуться на площадь? А чего же, подскажу. Ответил он, подходя к двери. «Видишь вон ту яркую вывеску с пирожными?» Я легонько кивнула. «Когда идешь до нее, поверни налево. Там увидишь фонтан. Но тебе лучше поторопиться». «Спасибо большое!» Спешно, поблагодарив старичка, я побежала вниз по улице, мысленно обещая себе вернуться в ту лавку и что-нибудь купить, благодарность за помощь. В том, что найду в лавке что-то интересное, даже не сомневалась. Вот только там, у фонтана, меня ждал неприятный сюрприз. Солнце зашло за горизонт, и портал закрылся. Я не успела.